Часть десятая. Командующий рыцарями единства Беркули. Пятый месяц 380 года по календарю мира людей. Давно мне не было так одиноко. Эта мысль ворочалась в голове у Юджио, пока он взбирался по бесконечным лестницам. С того самого дня, 8-летней давности, когда он мог лишь смотреть, как Алису уносят на драконе, он запер свои глаза, уши и сердце и целыми днями махал топором в лесу. Никто во всей деревне, включая родителей, не говорил с ним о случившемся, как рыцарь единства забрал дочь старейшины. Само то событие стало для них запретной темой, а может, они просто избегали Юджио, близкого друга Алисы. Однако и сам Юджио вел себя так же, держал и жителей деревни, и свои воспоминания на отдалении. Не желая признавать свою слабость и трусость, он пытался отвернуться от прошлого и будущего, все глубже погружаясь в трясину под названием «смирение». Но тот парнишка, забредший в деревню весной 2 года назад, вообще безо всего вцепился в Юджио и вырвал его из этой бездонной трясины. Вместе они разогнали отряд гоблинов и свалили Кедр Гигас. Благодаря ему Юджио вновь обрел цель и уверенность в себе. Этот парень всегда был рядом с тех пор, как они вдвоем покинули деревню Рулит. Когда они через Закарию отправились в столицу, когда день за днем тренировались в Академии Мастеров Меча, Кирита всегда был рядом. У них получилось не совсем то, что они задумали, но им удалось добраться до главной цели Центрального Собора Церкви Аксиомы, проникнуть туда и, преодолев множество преград, взобраться на такую высоту. И все это было достигнуто благодаря черноволосому партнеру Юджио, который его все время направлял и подбадривал. И вот, когда до верхнего этажа было рукой подать, Кирита исчез. Он отчаянно сражался с рыцарем единства Алисой Синтезис Сёти, которая была прежде подругой Юджио Алисой Шуберг, но в голову которой ввели поддельные воспоминания. Заклинание полного контроля над оружием Кирита наложилось на заклинание рыцаря, и это породило сгусток немыслимой силы, пробивший в стене собора громадную дыру. В мгновение ока обоих сражающихся вынесло из башни, и тут же дыра заросла. Стена снова стала целехонькой, как будто и не было ничего. Этот мрамор ничуть не поддался даже после мощного атакующего священного искусства на элементах жара. Скорее всего, на внешние стены собора было наложено вечное заклинание самовосстановления. Это было настолько мощное священное искусство, что знаний Юджио не хватало даже на то, чтобы первую строку себе представить. А значит, даже если Юджио отчаянными усилиями сдвинет камень на сан, он, скорее всего, тут же вернется на место. Дыра в стене образовалась, пусть и на короткое время, только потому, что объединенная мощь священных искусств полного контроля Кирита и Алисы оказалась больше, чем мог предположить маг, наложивший на стену заклинание самовосстановления. Но тогда можно и так сказать, раз они такие сильные, то просто не могли погибнуть, всего лишь вывалившись из башни, особенно Кирита. По части умения реагировать на любые неожиданные ситуации, он превосходит даже лучших из рыцарей единства. Наверняка он как-нибудь сумел удержаться и уже продолжает подъем снаружи башни. И к рыцарю Алисе это, скорее всего, тоже относилось. Алиса сейчас – страж церкви Аксиомы, так что Юджио не мог представить себе, чтобы она могла действовать заодно с Кирита. Но уж по крайней мере, если он лезет по стене, то Алиса гонится за ним. Если Юджио воссоединится с ними где-нибудь выше, шанс воспользоваться кинжалом, который ему дала кардинал, еще представится. С верой в это Юджио открыл дверь в южной стене, расположенного на 80-м этаже облачного сада, и зашагал вверх по грандиозной лестнице, пытаясь стряхнуть чувство одиночества и беспомощности, которые словно взбирались по его спине с той самой минуты, когда он остался один. В любой момент на него могли напасть. В этом не было бы ничего удивительного, поэтому Юджио не бежал, а продвигался осторожно. Однако, пройдя 81 этаж, а потом и 82, он так и не ощутил чьего-либо присутствия. Они с Кирита уже одолели Элдри с кнутом ледяной чешуи, Дюсалберта с пламенеющим луком, Физель и Линель, Фанатио с небесным мечом и ее подчиненных, круг четырех клинков. Итого выходило 9 рыцарей единства. Однако в башне еще оставались командующий и распорядитель. Ну и, разумеется, сама женщина-первосвященник, администратор. И все они поджидали его, Юджио. Он с трудом мог представить себе, что здесь внезапно появится самое высокопоставленное существо в церкви Аксиомы, а значит и во всем мире. Однако командующий рыцарями и распорядитель наверняка не пропустит его на верхний этаж без боя. И поэтому Юджио, напрягая чувства до предела и не убирая ладони с рукояти меча Голубой Розы, осторожно поднимался по лестнице. Однако сознание его все равно не могло избавиться от ненужных мыслей. Как идут дела у Кирита и Алисы? Быть может, Алиса преследует Кирита, взбирающегося по стене башни? Или они сражаются даже сейчас, вися на стене каким-то образом? Или загадочные чары этого человека, известного как Кирита, даже надменнейшую Алису заставили убрать меч в ножны? Едва подумав об этом, Юджио ощутил какое-то незнакомое чувство в груди. Это было будоражащее чувство наподобие того, что царило у него в душе несколько часов назад, когда он замахивался мечом на лежащего рыцаря Дюсалберта. Юджио тогда понял, что именно этот человек 8 лет назад забрал Алису из Рулида. В нем разгорелись гнев и ненависть, и он даже попытался добить рыцаря, пронзить своим мечом. Однако Кирита его сдержал, и Юджио остро ощутил, насколько его лучший друг выше, чем он. «Ты тогда не стоял бы столбом, как я». Ты бы отбросил всю осторожность и накинулся на рыцаря единства, чтобы попытаться спасти Алису. Вот эти сила и доброта Кирита, пожалуй, способны достучаться даже до сердца рыцаря единства Алисы. Конечно, нынешнюю Алису можно назвать подделкой, ведь ее память отобрала первосвященник. Но если Кирита, который пытался спасти Дюсалберта, и даже заместителя командующего Фанатио, которая его чуть не убила, то, возможно, невозможно, прошептал Юджио и заставил себя прекратить думать на эту тему. Все равно это бесполезно. Когда Юджио заполучит фрагмент памяти, хранящийся на верхнем этаже собора, и вернет его в душу рыцаря единства Алисы, нынешняя Алиса исчезнет вместе со всеми ее воспоминаниями, а настоящая Алиса, самый дорогой для Юджио человек, вернется. И когда она пробудется, я крепко обниму ее и уже наверняка скажу, что я буду ее защищать. Буду защищать всегда. И это будет завтра, а может даже сегодня ночью, если все сложится. А значит, впустую толочь мысли в голове некогда. Надо идти вперед.